походе племя называют Мэньянь и Моуке. Эти названия даются, соответственно, с числом выставляемых воинов. Мэньянь выделяет 1000 мужей, Моуке — 100. Джурджэни были окружены воинственными соседями. С юга нажимали китайцы, на западе нависала держава степного народа киданий, на востоке лежало корейское царство Корё, на севере жили родственные, но далеко не всегда дружественные племена. В этих условиях у Джурджэни складывается военная организация, весьма эффективная и самобытная. Приведем описание военного совета Джурджэни, сделанное китайским писателем. Когда в стране случится важное дело, собираются в поле, садятся в круг, чертят на зале и так совещаются, начиная с низших. По окончании совета уничтожают начерченное. Поскольку не слышно человеческого голоса, все остается в тайне. Когда отряд выступает, устраивают большую сходку с угощением. Велят людям давать предложение. Предводитель слушает и оценивает. Тех, чьи советы подходящие, и назначают на это дело. Когда отряд возвращается, устраивают большую сходку, выспрашивают об отличившихся и награждают их золотом, сообразуясь с указаниями членов отряда. Если члены отряда найдут, что мало, добавляют еще. В походе, рассказывают современники, все без различия должности и родства едят вместе, одинаково чистят и кормят лошадей. Никто не должен выделяться. Если в отряде во время похода погибает командир, все члены отряда наказываются вплоть до смертной казни. Железная дисциплина помогла Джурджэням выстоять в борьбе с соседями и, когда настало их время, перейти в наступление. В начале XII века, отразив напор киданий, Джурджэни столкнулись с корейским царством Корё. Численность Джурджэни росла, они расселялись на соседних землях, вытесняя более слабые племена, и в конце концов проникли на земли Кореи. Когда корейские отряды попытались вытеснить Джурджэни, те собрали ополчение и нанесли им поражение, хотя корейцами командовал знаменитый генерал Юн Гван. Тогда корейцы собрали армию в 170 тысяч человек. Ее поддерживал военный флот. Корё была сильной морской державой. Прежде всего, Юн Гван пригласил на переговоры джурджэнских старшин. Во время пира сидевшие в засаде корейские воины неожиданно набросились на гостей и перебили 400 человек. Джурджэнская армия была обезглавлена. После недолгих боев отряды Джурджэни рассеялись по степи. Юн Гван, как следует из надписи на стеле, воздвигнутой в его честь, взял в плен 5000 Джурджэни, захватил 300 быков и 100 коней. Из всего этого можно сделать два вывода. Во-первых, уже в начале XII века Джурджэни были столь сильны, что корейцам пришлось двинуть против них большую армию. Во-вторых, победа Юн Гвана была эфемерной. 300 быков да 100 коней — невелика добыча. Джурджэни сохранили силы. И доказательством тому — дальнейшие события. Юн Гван воздвиг на границе с Джурджэнями 9 крепостей, чтобы отражать возможные набеги. Но Джурджэни против каждой из крепостей построили свою. Блокировав корейскую пограничную линию, они прервали сообщение между крепостями, и граница была вновь открыта для их набегов. Кончилась эта война тем, что корейцы согласились срыть крепости и отступили к старой границе. Был заключен мир, и в последующие годы Джурджэни могли не беспокоиться о тыле. Создание джурджэнского государства связано с именем Агунды, который первым принял звание верховного вождя. После удачной войны с киданями он издал любопытный манифест. Кидани называют свое государство Бинте, стальное, имея в виду его крепость. Хотя сталь крепка, но со временем она ржавеет и становится ломкой. Только золото, цзинь, никогда не меняется и не ржавеет. Поэтому Агунда назвал свое государство цзинь, золотое. В последующие годы Джурджэни в войнах с киданями, империя которых доживала последние дни, выступали вместе с китайцами. Но когда общий враг был разгромлен, обнаружилось, что Чурчжэни настолько усилились, что угрожает уже самому Китаю. Война с Сунской династией вначале принесла Чурчжэням крупные успехи. Сунский Китай, закосневший под властью корыстных чиновников, управляемый измельчавшими, бездарными императорами и придворными кликами, не осознававшими разрыва между имперским величием, в духе которого они воспитывались, и тяжелой реальностью мира, где над северными границами империи нависли сильные молодые государства, не смог оказать сопротивление чурчжэньским всадникам. Чурчжэни же включили в свои ряды многие маньчжурские племена, покорили Кидани, установили власть над восточной частью Великой Степи, и их ресурсы многократно возросли. Сказочные богатства китайских городов были приманкой для степняков. Китайские армии сопротивлялись вяло, чурчжэням сдавались города, и, наконец, в 1126 году пала столица сунов — Бяньцин. Чурчжэням досталась уникальная добыча. В плен попали сразу два китайских императора. Император-отец, отрекшийся от престола в пользу сына, и император-сын. Пленников привезли на север, где им были выделены небольшие владения. Императоры прожили в плену много лет. Неоднократно послы из Южного Китая старались выкупить или иным способом освободить повелителей Вселенной, даже привлекали в качестве посредника царя Корё. Но чурчжэни пленников так и не отпустили. А в 1161 году тиран Дигунай их казнил. Следующие десятилетия прошли под знаком частых войн между империей Цинь, овладевшей северной частью Китая, и сунами, которые держались южнее реки Янцзы. Ни одна из сторон не могла нанести другое решающего поражения. Как только чурчжэньские войска углублялись далеко на юг и отрывались от своих баз, сунские полководцы громили их и заставляли отступить. Попытки же сунов отвоевать Северный Китай также не приводили к успеху. За эти годы империя Цзинь в значительной степени окитаялась. Чурчжэни, владевшие теперь громадной страной, переняли у китайцев методы управления, чиновничьи порядки и даже образ жизни. Попытки же чурчжэньских императоров возродить древние обычаи, язык и нравы доброго старого времени провалились. Чурчжэни в империи Цзинь составляли меньшинство населения, и постепенно все более растворялись в китайской среде. К концу XII века можно уже говорить о существовании двух Китаев — Северного — империи Цзинь и Южного — империи Южных Сун. Последняя попытка нарушить это равновесие и объединить весь Китай связана с именем деспота Дигуная. Цзиньский император Си Цзун был сторонником китайского образа жизни, полагая, что только так чурчжэни смогут удержать власть в империи. Система управления была перестроена по китайскому образцу, был создан свод законов, также основанный на китайских установлениях. Своей задачей Си Цзун считал стабилизацию положения в стране. Походы на юг, как бесперспективные, он прекратил. В 1143 году случилось несчастье. Погиб его любимый сын и наследник. Император запил. Редко его видели трезвым, а уж о том, чтобы выйти из дворца, он и не помышлял. Пьяному императору всюду чудились заговоры и интриги. Самым близким императору человеком был его двоюродный брат Дигунай. Он не только оказался славным собутыльником, но и всегда мог сообщить о новом заговоре, о новом гнезде китайских шпионов, окопавшихся при дворе. Все чиновники и военачальники оказывались куда менее бдительными, чем Дигунай. Они могли проморгать заговор, который созревал во дворце, особенно если во главе его стояли старые сподвижники или родственники императора. Лишь бдительный Дигунай открывал глаза Си Цзуну. Распив очередную порцию рисовой водки, он вынимал из рукава своего халата свиток с именами заговорщиков, и благодарный император, обливаясь пьяными слезами, спешил подписать указ о новых казнях и ссылках. Дигуная, зная о его влиянии на Си Цзуна, боялись все. Но попытки его устранить или убить проваливались. Император охранял своего любимца даже больше, чем самого себя. «Если что-нибудь случится с Дигунаем, как узнаешь, кто тебе друг, а кто враг?» Тем временем, уничтожая соперников на пути к власти, Дигунай расчищал себе дорогу к императорскому трону. Нужный день наступил в 1149 году. Дегунай хладнокровно убил императора и занял престол. Соперников не было. Кто оставался в живых, затаились. Правда, убийство императора прошло не столь гладко, как того хотелось Дегунаю. Возмущение охватило рядовых воинов. Армия отказывалась подчиниться Дегунаю. Шокированы были и соседние страны. Некоторые даже отозвали своих послов из столицы империи Цзинь. Но Дегунай уже не мог остановиться. Он развязал такие процессы и казни, что предыдущие репрессии показались детскими шутками. Он перебил всех родственников императора, разумеется, своих тоже, а также уничтожил глав всех джурджэнских родов. Не пожалел он даже собственную мачеху. Все имущество репрессированных шло в казну, все родичи отправлялись в рабство, все родственницы, кроме старух, передавались в гарем императора. Но чем больше свирепствовал Дегунай, тем больше он боялся мести, тем более становился похожим на своего предшественника —